Allez. Alô? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания ЕГРЕ, старший инспектор Ященко Юлия Васильевна. Разговор наш записывается. Винокуров Вадим Александрович. Я Готовы? слушаю, слушаю. Звонок поступает по поводу задолженности перед компанией Манимен. Ага. Сумма задолженности на данный момент составляет 50 970 рублей. По Ага. требованиям кредитора следует произвести платеж в 3-дневный срок. Оплата как поступает? Не понял еще раз. Что? Как-то невнятно Оплата от сказали. вас поступает? Ну, скорее всего, да. Слушай, а что у тебя с голосом? Что с голосом? Ну, он какой-то такой, это секси. Как будто у тебя это в трусах вибраничка, и ты на нем сейчас сидишь. Зачем здесь сейчас голос наш и мой, Вадим Александрович? Нет, у тебя там нет вибраничка. Ты сейчас не кончишь? При чем сейчас голос? Вы сейчас о чем вообще? Это не относится к вашей А вот задолженности. сейчас вот такой требовательный. Не, ну обычно вот, которые коллекторы мне звонят, да, с вашей организации, они все такие злые, дерзкие, как будто их не ебали, нахуй, там целый год. А у тебя с голосом Оплата от что-то вас такое? поступает или нет? Слушай, а постани в трубочку. Когда Оплата от вас поступает или нет? ты сейчас кончать, когда будешь, постани в трубочку. Вадим Александрович. Что? Ты Значит так. на какой там скорости сейчас ездишь? Значит так, слушай меня внимательно. Вам через полчаса поступает звонок, Иди. а вы приводите свои мысли в порядок. И ты Всего посты, доброго. а ты постанешь через полчаса? Алло, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Викторович, с вами сейчас разговариваю. Что вы хотели? С вами буду сейчас разговаривать, Да, так понимаю. вы кто? Меня зовут Екатерина Романовна, я являюсь сотрудником отдела досудебного взыскания Восточного экспресс-банка. По поводу вашей задолженности на данный момент звоню. 20 800 рублей. Почему 102 дня уже не оплачиваете немножечко? 20 000. 102, да? Что за выражение у вас в статье, Сергей Викторович? Что вы хотели? По поводу долга вашего звоним. Почему сумма не вносится на счет? Почему не оплачиваете? Слушай, а что так требовательно-то? А как я с вами должна разговаривать еще? Ну, 102 дня не оплачиваете? Поласковее как-нибудь, как с любимым. Судя по тому, какой у вас долг в вашем банке, с вами только так нужно и разговаривать, Сергей Викторович. За 20 000? Не оплачиваете? Почему, я спрашиваю? Банк поставил требование получить сумму 20 800 рублей до завтрашнего дня включительно. Оплата Слушай, поступит от вас, Сергей Викторович. А давай я лучше вот тебе и твоим коллегам подарю 3 виброклизмы. Не стоит нам таких подарков, а лучше нам. А что? Оплатите долг. Не, это будет для нас самый лучший подарок. Давай я это вам подгоню 3 виброклизмы. Вот вы будете делать клизмы и заодно удовольствие получать. Нет, спасибо, Сергей Викторович. А что, давай? А? Лучше вам своей супруге такие подарки делаете, подожди, Сергей подожди, подожди, Викторович. Подожди. Вот смотри, чтобы быть добрее к людям, да, я тебе советую купить вибро-яичко, ставить его к себе в манду и ездить на 3-й скорости. И когда ты будешь разговаривать, ты будешь реально ласковая. И люди будут тянуть. Что вы говорите? Понимаешь? Вы мне не советуете, что мне делать, что мне покупать. И люди Лучше будут к свои тебе обязательства прислушиваться. выполняйте, Сергей Викторович. Слушай, постани в трубочку. Что? Постани в трубочку. Как ты это делаешь? Что вам еще нужно? Слушай, да я бы тебе сказал, что мне еще нужно, но ты же не сможешь приехать. Сергей Викторович, долг оплатите свой? Долг, говорю, оплатите свой? Трубочку постой. 20 800 рублей. Как ты кончаешь? Постани так же. Я ничего делать не буду. Слушай, ну постани. А то я сегодня пойду оплачу, отвечаю. Давай. Я не буду этим Давай. Заниматься, я Давай. Вам еще раз сказала. Как ты кончаешь? Покажи мне, детка. Я вам еще... Алло. Алло, алло. Алло, здравствуйте, Сергей Викторович. Здравствуйте. Меня зовут Наталья Ивановна, банк «Восточный экспресс», отдел досудебного взыскания. Звоню вам относительно вашего кредитного договора. По кредитной карте «Хэтчбэк» находитесь 102 дня на задолженности. В чем причина неоплаты долга? Почему до сих пор оплата не внесли? Мы сегодня уже звонили, по-моему, от вас. Так вам будут звонить до тех пор, пока вы не закроете свой долг в нашем банке. Слушай, а вот вопрос такой, можно как-нибудь понежнее, поласковее обращаться? Слушайте, вы на «вы» ко мне обращаетесь. Мы с вами на «ты» не переходили, Сергей Викторович. Слушай, давай поласковее как-нибудь, а как с любимым. Слушайте, на «вы». Слышь? И по имени и отчеству, что Сергей такая Викторович. Дерзкая-то, злая, блядь. Тебя что, там, год не ебали, что ли, или что? Сергей Викторович. Что? В таком тоне разговаривать с нами не нужно. Это не поможет вам в решении вашего вопроса. Купи себе вы говорите, слышь? Ветер уносит. Слышь? А на наш счет... Ты купи себе вибро-яичко, нахуй. Сергей Викторович. И езди на третьей скорости. У вас какие-то проблемы, Сергей Викторович? Ты будешь ласковее, и люди будут к тебе лучше относиться. Сергей Викторович. Слышь? А? Ты? Вы долго будете мне говорить о своих проблемах наболевших? У меня-то как раз нет никаких проблем. Это вот ты вот что-то. Ну, у вас как раз-таки проблемы, Сергей Викторович. У нас у вас злая в нашем банке имеется задолженность. А ты замужем? На протяжении 3,5 месяцев вы не производите оплату. Ты замужем? На сегодняшний день банк выставляет вам требование внести оплату по данному кредитному договору. Давай сумма я вам взыскания, которую необходимо вам внести, три вибра составляет 21 тысяча. Как раз сумма. Перебивать меня прекратите и параллельно со мной разговаривать. Ты чего орешь на меня? Вы себя-то слышите, что говорите, Сергей Викторович? Конечно, слышу. Себя-то слышите? Конечно. И вы считаете это нормальным? Три вибра, клизму подгоню, могу еще хвостик с чепиком. Вы считаете это нормальным так разговаривать, будешь, Сергей Викторович? Слышь? А? Давай анальную пробку. 21 500 рублей. У вас на задолженности этот долг должен быть закрыт сегодня либо завтра. А что дальше будет? 21 500 рублей. Сегодня или завтра вы оплату внесете, Сергей Викторович? А давай лучше ты ко мне приедешь, и я тебя проебу как надо качественно. Чтобы такая злая не была. Сергей Викторович, сегодня или завтра от вас поступит оплата 21 500 рублей по данному кредитному договору. Слышь? Для того, чтобы в дальнейшем хуй большой, вопрос не решался через коллекторское агентство. Ебу качественно. Ну, я думаю, с ними вы так не будете разговаривать, Сергей Викторович. Почему? Ну, потому что будете молча стоять и в пол смотреть. Да ты что, ты уверена? А потом пойдете деньги искать на оплату своего долга. Ну, давай, давай. Звони коллекторам, пусть подъезжают. Будем деньги зарабатывать с коллекторов. Вы не ответили на мой вопрос. Я тебе говорю, приезжай ко мне, я тебя проебу. Сегодня или завтра 21 500 рублей вы произведете оплату. Привози 21 500 рублей, и я тебя выебу качественно. Тебя, походу, год не ебали уже, да? Что вы все веселитесь, Сергей Викторович? Смеяться будете после того, как долг свой закроете. Что? Смеяться будете после того, как долг свой закроете. Приезжай ко мне вместе, посмеемся. Что такая злая-то? А? Коллекторское агентство к вам приедет в дальнейшем, но будете с ними веселиться. Ты меня напугать решила? Только они как раз будут улыбаться, а вы будете деньги искать на оплату долга. Ты уверена? Конечно, Сергей Викторович, я как по-другому. Фильмов, нахуй, про бандитов насмотрелась? Работаете сварщиком, достойная зарплата 40 тысяч рублей, оплатить свой долг не можете. Ну, что такое? Куда деньги тратите? А я еще коллектором... На что деньги тратите? Я могу коллекторам яйца к жопе припаять. Сварщик судостроительного завода, на что деньги тратите? Сварочным аппаратом, блядь. Я? Так я же говорю, блядь, бизнес открываю, нахуй. Виброяйцами торгую. Сергей Викторович, а как вы думаете, Елена Емельянова... Елена Емельяновна, согласится за вас оплату внести? А ты хочешь ей позвонить? А давай, конечно. Давай я твоей маме позвоню, вибро яйца предложу. Да нет, мы будем ваши звонить маме. И хвостик, и как раз таки дадим послушать вашей маме данную запись разговора. Как вы думаете, будет рада она услышать, как ее сын разговаривает? А ты что, хочешь, блядь, впухнуть на бабки? Я думаю, нет. Плюс на работу позвонить, сообщить, как вы себя везете. Какой банковской тайны? Это не тайна будет для ваших родителей, Сергей Викторович. А что это? Они пусть родители послушают, как разговаривает ваш банковский... Они являются третьим лицом. Правильно? Сергей Викторович, банковская тайна — это документы и все, что касается... Написано в документах. А запись разговора мы можем дать послушать вашим родственникам. А пусть давай я вот эту запись разговора, блядь, выложу на YouTube, нахуй, все послушают, нахуй, какая ты фригидная сучка. Сергей Викторович, так в этом случае вы будете выглядеть некрасиво. Почему? Человек, который проживает в городе Комсомольск на Амуре, улица Культурная, дом 17, квартира 11. Все будет охуенно. Да, ну так вот по этому адресу, город Комсомольск на Амуре, улица Культурная, дом 17, квартира 11, в дальнейшем, если вы оплату не внесете, будут направлены коллекторское агентство. Да? Ну, и пусть... будете уже с ними решать данный вопрос по оплате долга. Бреют жопу. Потом посмотрим, как вы будете смеяться. И мылят булки. Да что же вы все веселитесь-то? Да потому что охуенно мне с тобой разговаривать вообще. Ты такая злая, прям дергаешься, сука, вау, у меня прям хуй стоит уже. Я хочу тебя прилупить, блядь. В жопу. Ну так что? Что ты мне скажешь по этому поводу? Все, повеселились. Ну я тебя слушаю. Хочешь, чтоб я тебя в жопу поебал? Сергей Викторович, от того, что вы так разговариваете, вопрос ваш не ты решится. Хочешь? Веселиться вы будете веселиться. Ты хочешь, чтобы а я тебя трахнул? А как был у вас дом, так он и останется. Я сейчас с вами поговорю и пойду дальше работать. И даже тебя сегодня нахуй пошлют еще 2000 раз. А вам как звонили, так и будут звонить. От того, что вы используете ненормативную лексику в своих разговорах. Говорите не по делу, о каких-то проблемах непонятно. Вопрос ваш не решится, он так и останется. Звоните, вам будут, а далее в принудительном порядке будет решаться этот вопрос, Сергей Викторович. Хорошо бродить по свету. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.